нашу историю об Олимпионике, который в конце концов стал достоин своего имени, я хочу закончить мудрыми словами из мемуаров великого путешественника, храброго мореплавателя, искателя приключений и писателя, папы Муми-тролля. Его мемуары мы с вами вспоминали уже в начале этой книжки. Распахнулись новые ворота в невероятное и возможное, и начался новый день, когда может случиться все, если ты не имеешь ничего против этого. Конец книги. Марина Москвина. «Приключения Олимпионика». Издательство «Детская литература», 1994 год. Сентябрь 2009 года. Читала Чубарова Елена Викторовна.